Глава 18. Я стою в душевой, закрываю глаза и подставляю лицо под охлаждающие струи воды. Они приятно бьются о кожу, помогая мне пробудиться и привести запутанные мысли в порядок. До сих пор не могу осознать, что я решилась на ночь с Симоном. Рядом с ним я теряю рассудок и выхожу за собственные грани морали. И я все чаще ловлю себя на мысли, что именно за этими гранями мне лучше всего. Я раскрываюсь так, как никогда раньше, и чувствую себя так же. Симон открывает во мне то, что я никогда раньше в себе не замечала, и дарит эмоции, в которых я так нуждаюсь. Рядом с ним я не чувствую безнадежность своего положения. Мне наивно кажется, что все решаемо, и у меня еще есть шанс быть счастливой. Дверцы в душевую открываются. Я оборачиваюсь и вижу перед собой Симона. «Доброе утро». С легкой улыбкой на губах приветствует он и переключает смеситель на тропический душ. «Доброе». Капли воды стекают по рельефу моего тела. Я слежу, как они медленно скатываются вниз к его паху, и тут же теряю контроль над мыслями. В голове вспышками проносятся все фрагменты нашей прошлой ночи. Секс в машине, дикое желание все повторить, аренда уединенного домика в загородном отеле и полное отключение от реальности. Мы будто поставили на паузу весь мир и наслаждались друг другом, восполняя все дни, что провели врозь. Я не знаю, как назвать это чувство, когда ты одержим человеком настолько, что тебе недостаточно только его присутствия рядом. Тебе постоянно хочется его касаться, целовать и обнимать, чувствовать на себе жар его кожи, дыхание, аромат. Это сводит с ума, но в самом приятном смысле этого слова. Симон касается моего лица и медленно ведет вниз по шее. «Я думал, ты сбежала». Он очерчивает мою грудь, спускается к талии и, схватив за нее, прижимает к себе. Его слова заставляют меня рассмеяться. С трудом представляю, чтобы я это сделала. Я делаю шаг к нему и обвиваю его шею руками. «Тебе обязательно уезжать в Москву?» Как только моя грудь касается его, по телу пробегает импульс, разжигающий внутри меня огонь. Меня удивляют собственные реакции. Я вспыхиваю и горю желанием так, будто не было целой ночи любви между нами. Меня не было 3 месяца, накопилось очень много работы. Убирает мои волосы за ухо, не сводя с меня глаз. Но ты можешь поехать со мной. С удовольствием, но... Я с досадой поджимаю губы. Дело в нем. Его пальцы больнее впиваются в кожу. Расстанься с ним. Меня выводит мысль, что ты принадлежишь другому. Шипит мне в губы. С уст вырывается нервный смешок. Как же на словах все просто звучит. И как сложно все на самом деле. Пока что это невозможно. Тянуть, чтобы поцеловать его, но он отводит голову, не дав мне это сделать. Я ведь сказала, что вынуждена быть с ним. Филипп — это последнее, о ком я хочу вспоминать сейчас. Рядом с Симоном я перестала думать о нем, и этот разговор на миг возвращает меня в реальность, где не все так радужно. Сердце начинает биться тревожнее, разбиваясь об действительность. «Как удобно получается. Тебе нравится крутить с 2 одновременно?» Он хватает меня за шею и припечатывает обратно к стеклу, разглядывает мое лицо и усмехается. «А ведь он даже не допускает мысли, что ты сейчас не дома». Цедит сквозь зубы и вновь тянется к моему лицу. «Уверен. Смотришь на него таким же невинным взглядом, и даришь ложное чувство, будто он особенный. Я сейчас дарю тебе это чувство?» — спрашиваю, ведя руками по его груди. Он молчит, тяжело дышит и смотрит мне прямо в глаза. «Если это так, то только потому, что я и в самом деле считаю тебя особенным. Признаюсь без лишнего стеснения не только ему, но и себе. Мне не страшно быть с ним откровенной. Мои чувства могут быть невзаимны, но они и не будут растоптаны им. В этом я уверена». Он закрывает глаза, делает глубокий вдох, чтобы перевести дыхание, а после резко открывает их и жарко целует меня в губы. Мой разум тут же затуманивается, в глазах начинает мутнеть, и я хватаюсь крепче за шею Симона. Он раскаляет меня, словно лаву. Это такая нереальная грань в отношениях, когда злость и ревность перерастают не в конфликт, а в слияние 2 тел, сближает друг друга еще сильнее. И вот, казалось бы, Симон никто мне, а Филипп — жених. Но именно с Симоном я чувствую, что секс — это не про животные инстинкты, а про искусство сближения двух душ. Я чувствую, как он возбужден. И это воодушевляет меня еще сильнее. Отпускаю его губы, тянусь к уху и начинаю играть языком с мочкой. Повторяю все то, что он делал со мной. Именно Симон всему учит меня. И это чистый кайф. «Ты и в самом деле особенный», — шепчу ему на ухо. «Для меня особенный. Ты сводишь меня с ума, Симон». Мои слова словно пускают электрический ток по его телу. Чувствую, как мужские мышцы заиграли подо мной. «Это ты сводишь меня с ума». Целует меня в шею, ведет вверх, опаляя мою кожу. «Я хочу, чтобы ты встала на колени», — шепчет мне на ухо. «Сильно хочешь?» Я расплываюсь в улыбке и дразню его. Нравится, что он позволяет мне играть с ним. Я чувствую, что имею право выбора, что это танец двух людей, а не удовлетворение потребностей одного человека, который не считается желаниями другого. «Да, Аврора», — отвечает, тяжело дыша. В его глазах полыхает огонь от наваждения. И я утопаю в наслаждении от осознания, что так влияю на него. «Все, чего ты пожелаешь», — отвечаю ему и целую в шею. А после медленно начинаю спускаться вниз, покрывая его рельефы поцелуями. Каждое мое прикосновение получает ответную реакцию его тела, и это будоражит меня. Я встаю на колени и поднимаю на него глаза. Он смотрит на меня взглядом полной страсти и сжимает губы. Я не заставляю долго ждать, и касаюсь его плоти. Стон Симона эхом отскакивает от кафельной плитки, заполняя все пространство собой. Это отдается дрожью в моем теле. Я кайфую от осознания, что дарю ему наслаждение. Симон позволяет мне руководить процессом. И вроде я стою на коленях, но в то же время чувствую власть над ним. Мне нравится это состояние. Оно раскрывает во мне нечто новое и необузданное. С каждым новым касанием моих губ к его чувствительной коже Симон сносит голову и, не удержавшись, он запускает руку в мои волосы и перехватывает инициативу, задает новый темп. И, несмотря на небольшой дискомфорт, я все равно получаю сумасшедший поток эндорфинов. «Что ты со мной делаешь, Аврора?» — рычит он и резко останавливает процесс, поднимает меня на ноги и прибивает к стене. Струи воды, что стекаются по нашей коже, перестают охлаждать. Наоборот, кажется, будто еще сильнее раскаляют нас. Я хочу, чтобы ты принадлежала только мне. Знал бы он, как взаимно его желание. Он хватает меня за бедра, приподнимает и тут же заполняет собой, сливая наши тела в едином танце. С наших уст синхронно срывается стон. Сердцебиение учащается от бушующих эмоций, которые еще чуть-чуть и разорвут грудную клетку. От его глубоких и убийственно приятных проникновений у меня все темнеет перед глазами. Я обхватываю его спину руками и цепляюсь пальцами в кожу. Я перестаю ощущать связь с этой реальностью. Он уносит меня за пределы другой вселенной. Толчок, второй, третий, и я чувствую, как наши тела синхронно разрываются от экстаза. Он целует меня в шею, а после в губы, и мы расплываемся в сладостной улыбке. «Мне нравится такое начало дня», — шепчу ему в губы, коснувшись его лица двумя руками. «Знаю». Кусает за мою нижнюю губу и делает шаг назад. «Поможем друг другу искупаться». Я киваю в ответ, разворачиваюсь к нему спиной и откидываю голову назад, играя волосами. Намекаю, чтобы он намылил их, как делал это однажды на острове. Слышу, как он начинает смеяться и тянется к шампуню. Минут через 15 мы выходим из ванной, и я зарываюсь обратно в мягкую постель. Симон раскрывает шторы, открывая невероятный вид на лес, а после заказывает нам завтрак в номер и ложится рядом со мной. Я тут же тянусь к нему в объятия. Наши взгляды устремлены в окно. Мы молчим, но тишина умиротворяет меня. Рядом с ним мне одинаково хорошо, как во время лавины ярких чувств, так и в затишье. Но сейчас меня волнует один вопрос. И я хочу, чтобы он ответил на него. «Поговорим?» — спрашиваю аккуратно и поднимаю на него взгляд. Он наклоняет голову и смотрит мне в глаза. «Конечно. О чем?» «Хочу понять, что дальше. Мы будем общаться. Или все, что было между нами этой ночью и утром, одноразовая история?» Симон слегка отстраняется и смотрит на меня в недоумении и возмущении. «А чего хочешь ты, Аврора? Усидеть одновременно на двух стульях?» Чувствую, что мой вопрос приходится ему не по вкусу. Он встает с постели, подходит к окну и прячет руки в карманы спортивных брюк. О чем-то задумывается. Я молча наблюдаю за ним. Не решаюсь потревожить. Мой взгляд падает на его спину, и я разглядываю царапины от моих ногтей. Это выглядит очень красиво и сексуально, как и задумчивый Симон. Я не могу оторвать от него глаз. Ловлю себя на мысли, что мне нравится каждый сантиметр его лица и тела. Наконец он вновь разворачивается ко мне и смотрит в глаза. А меня вновь начинает трясти от того, что он видит реальность не такой, какая она есть. Я встаю с постели и подхожу к нему. Я с тобой каждый раз нарушаю собственные принципы. Это выводит меня из себя, произносит он и увеличивает дистанцию между нами. Мы не отрываем друг от друга взглядов. Я утопаю в глубине его зеленых глаз. Он для меня такой другой, не похожий ни на кого. И мне так не хочется лишаться его присутствия в моей жизни. Решила, пока он с другой, проводить время со мной и утешаться. А потом, когда он снова прибежит к тебе, делать вид, будто меня не существует? Он спрашивает, сжав зубы. Я вижу, как злят его собственные слова. Я просто хочу, чтобы ты был рядом, вне зависимости, где будет находиться он. Отвечаю я предельно честно. Ты понимаешь, насколько абсурдно звучишь? Симон вскипает, а мои глаза наполняются слезами, потому что все прекрасно понимаю. Не смей, цедит сквозь зубы он и поднимает палец перед моим лицом. Не смей смотреть на меня таким взглядом и плакать. Нервно сжимает пальцы в кулак. Он вынуждает меня быть с ним. Срывается с моих уст. Будь моя воля, я была бы свободной девушкой. И что же тебя с ним держит? Он смотрит на меня осуждающим взглядом. Я задумываюсь, чтобы подобрать правильные слова. Но все они навряд ли способны передать мою душевную боль и отчаяние. Раньше слепая любовь, сейчас... Я замолкаю, подбирая правильное слово. Давай назовем это долгом. В его глазах полное непонимание того, что я говорю. За день до отпуска я узнала, что он уже полтора года находится в отношениях с замужней девушкой. А любил ее, точнее, любит. Так вот она какая. Усмехается он. Причина связи со мной. Я была влюблена в него лет с 10. В мои 18 он заметил меня, и я была самой счастливой на тот момент. Мы начали встречаться, а потом обручились. Он был моей первой любовью. Я замолкаю, мысленно возвращаюсь в то время. Жаль, что нельзя вернуть время вспять. Я бы многое изменила в прошлом. Аврора, продолжай. Голос Симона возвращает меня обратно, напоминая, что ничего уже не исправить. Я никогда ни с кем не общалась и не знакомилась. Мои мысли были заняты только им. Как бы тяжело и плохо ни было, я никогда не думала о расставании и изменах. Искренне верила в раз и навсегда, а потом я узнала, что я вынужденный вариант, которые выбрали ему родители. С уст вырывается нервный смешок. А дальше? Развожу руками, показывая на нас двоих. Все как в тумане. Ты мне так и не ответила. Ни той ночью, ни сейчас. Что тебя держит рядом с ним? Я тут же вспоминаю видео и его содержимое. К горлу подступает тошнота, а злость растекается по венам. Мне хочется разрыдаться и закричать, но вместо этого я сглатываю ком в горле и пытаюсь продолжить наш диалог. У него есть видео, где мы Я запинаюсь. Не могу подобрать нужных слов. Занимаетесь любовью? Спокойно, уточняет он, будто в этом нет ничего ужасного. Если это можно так назвать. Я сгораю со стыда и отвожу взгляд. Он сказал, что если я еще хотя бы раз заикнусь о расставании, он вышлет его всем, в том числе и моим родителям. Что, блядь? Кажется, Симон впервые нецензурно выражается передо мной. И это сразу режет слух и пугает. Он тебя шантажирует? Он подходит ближе ко мне и нависает надо мной. Я киваю в ответ. Ничего более грязного и омерзительного я не видела, Симон. Я была пьяная и не знала о съемке. Если он выложит это видео в сеть, позор падет не только на мою голову, но и на весь наш род. Как ты думаешь, что ваши с Бруно родители подумают о Саре, когда увидят такое видео ее родной сестры? А о моих родителях что подумают? Я вижу, как вздуваются вены на его шее, а ноздри увеличиваются от тяжелого дыхания. Он снимал тебя без твоего разрешения. Вижу, что он еле сдерживает себя. И сейчас шантажируют этим видео. Я все правильно понял? Да, отвечаю еле слышно. Чувствую себя ущербно и грязно. Хочу вновь оказаться в душе и отмыть с себя весь этот позор. Но стою, приросшая к полу, смотрю на Симона и надеюсь лишь на то, что из-за моего откровения он не станет относиться ко мне еще хуже. «Я, блядь, его убью!» — неожиданно вспыхивает он. Разворачивается, начинает что-то искать. Находит свой телефон и включает его. «Ты что делаешь?» — с ужасом смотрю на него. «Сейчас найду номер этого мудила и встречусь с ним». «Ты с ума сошел? Меня словно молнией пронзает от его решения. Если он узнает, что мы с тобой общаемся, мне не жить. Не смей этого делать, ты его не знаешь. Он ненормальный». Я подхожу к нему и касаюсь его щеки, стараясь успокоить бушующие эмоции. «Ради меня! Не нужно таких поспешных действий!» «Ты хочешь с ним расстаться?» — спрашивает он серьезным тоном. «То есть реально хочешь?» Не будет так, что тебе помогут, вытащат из этих отношений, а ты вновь побежишь обратно к нему. Я очень хочу избавиться от этих отношений. С трудом отвечаю ему. В университете девочки через одну жаловались на своих парней, и мне казалось, что весь ужас в моих отношениях — это нормально для современного общества. А потом я встретила тебя. Мое сердце начинает учащенно биться в груди и становится сложнее дышать. Ты открыл мне совсем другой мир отношений. Я не знала, что может быть так... «Сказочно. Сказочно во всем, в общении, в досуге, в постели. Ты перевернул мой мир». Мои слова действуют на него как-то странно, словно я прошлась по нему мачете. «Прости, я не хотела портить тебе настроение». Произношу растерянно, не понимая его эмоций. «Ты его не испортила. Он тянется к моему лицу и застывает в нескольких сантиметрах. Но впредь... Не нужно говорить таких слов. Почему? Я не верю в женские признания, когда им только недавно разбил сердце другой. Он прав. Возможно, в его глазах я кажусь лицемерной, но каждое мое признание идет от глубины моей души. Я сама не понимаю, как он вдруг стал так важен для меня, когда случился этот переломный момент. Но факт остается фактом. Я говорю правду. Поэтому я беру его руку в свою и прикладываю к левой груди. Пусть почувствует, как бьется мое сердце, когда он рядом и касается меня. Оно тоже способно обмануть? Спрашиваю шепотом.